Спирия. Лэй Цзюнь. 5 убийственных игр. Часть первая. Игра, в которой убивают. Глава первая. Пекин – поистине удивительный город. Он лежит в самом начале зоны низких широт, но когда в середине лета наступает жара, здесь становится хуже, чем на юге. А когда вы находитесь в помещении с центральным кондиционером, и вам все равно так жарко, что пот льется рекой, тут, согласитесь, что-то совсем не так. Что происходит с этим дурацким кондиционером? Я громко выругался и выкрутил тумблер на минимум. При этом он уже давным-давно стоял на отметке 15 градусов. Тем не менее, вентиляционное отверстие на потолке по-прежнему еле работало. «Бросьте это дело. Даже если сломаете переключатель, ничего не изменится», — невозмутимо сказала Али. «Реальная проблема в том, что владельцы здания просто ограничили максимальную мощность центрального кондиционера, чтобы сэкономить на электроэнергии. В результате мощность охлаждения оказалась настолько маленькой, что теперь все здание сражается за холодный воздух. Так что какой смысл надеяться, что здесь будет прохладно? Это беспредел какой-то. Я пойду жаловаться. Бесполезно. На прошлой неделе, когда мы вдвоем были в городе С, сотрудники из соседнего рекламного агентства уже ходили несколько раз ругаться. Руководство сказало, что перегружать оборудование нельзя, иначе возникнет риск возгорания. Но это все, конечно, отговорки. Скажем так, я немного в курсе того, что происходит по соседству. Хотя у них и висит вывеска рекламной кампании. Эта шайка всегда одета в странную одежду и красит волосы в разные кислотные цвета. Всем понятно, что они из банды. «Ты совсем тупой? Помещик же спуску не даст, не понимаешь?» Примечание. Это дает понять, что персонажи играют в популярную в Китае карточную игру «Доу Диджу» — «Борьба с помещиком». Словно в подтверждение моих мыслей, внезапно оттуда донесся крик. Тонкая стена, разделяющая нас, задрожала от мощной звуковой волны. «Да сам-то ты что понимаешь, идиот?» — сразу же послышался второй голос. «Мы только начали, а ты сразу кинул каре и еще что-то вякаешь». Очевидно, что за стеной снова каждый день проводятся азартные игры. Жаль только, что знания и игральные навыки у них не бог весть какие, поэтому большинство вечеров заканчиваются перебранками. Да что там говорить, если они не смогли переиграть бессовестных арендодателей? «Неужели вообще ничего не сделать?» — не успокоившись, воскликнул я. Али безнадежно пожала плечами. Справедливости ради следует отметить, что она оказалась невинной жертвой. В конце концов, это я повелся на относительно низкую арендную плату, и решение разместить офис в таком не только старом, но и неблагополучном здании было только моим. «Может, просто переедем и забудем об этом?» Я смахнул пот со лба. «Здесь нет никакой инфраструктуры. Единственное, чего полным-полно, так это офисных зданий». «Центральный деловой район». Звучит пафосно, но захолустье, где мы очутились, на самом деле не имело ничего общего с представлениями о центральных деловых районах. «Тогда как вам? Вон то здание?» Али указала на небоскреб за окном. Наш офис располагался на верхнем этаже, но все равно не достигал даже середины того небоскреба. Красивые панорамные окна отражали ослепительный солнечный свет, что резко контрастировало с грязными керамическими плитами на нашем фасаде. Если говорить об арендной плате, то она раза в три больше, чем здесь. Нет, даже в четыре. В четыре раза. Я непроизвольно сглотнул. Внутри у меня растекся холодок отчаяния. Ощущение сильного жара мгновенно улетучилось, а капли на лбу стали ледяными. «А, кстати...» Как будто, чтобы добить меня, Али протянула мне два зловещих конверта. «Телефонные счета за 2 месяца. Не забудьте оплатить». Она надела наушники и погрузилась в работу. Полное имя Али – Оуян Ли. Она единственный сотрудник фирмы «Ся Я и Ко», зарегистрированный на мое имя. Причина, по которой мы не нанимаем больше работников, естественно, заключается в нашем плачевном положении. Понятно, что в подобной ситуации быть привередливым – непозволительная роскошь. Будь то низкооплачиваемая черная работа или срочные задачи, которые необходимо выполнить в течение 6 часов, фирме приходится соглашаться на любые дела, чтобы свести концы с концами, и зачастую это может быть, ну, очень напряженно. Невзирая на эти обстоятельства, работу Али можно назвать безупречной. Единственное, что у меня часто возникает ощущение, что это она, моя начальница. Я с отвращением отбросил конверты со счетами и ослабил воротник. В какой-то момент в соседнем офисе стало тихо. Игра в карты, по-видимому, как и всегда, закончилась печально. В свое время я сам играл в борьбу с помещиком, а не в маджонг, поэтому не упустил возможность порассуждать. Там должны быть трое человек. Примечание. В этой игре участвуют трое. Два крестьянина выступают против помещика. «Ся я. Чем больше ты нервничаешь, тем быстрее у тебя будет биться сердце и тем выше поднимется давление. И тогда тебе станет еще жарче», — с расстановкой сказал Фан Чен. «Как говорится, спокойное сердце — прохладное тело. И с научной точки зрения это весьма резонно». Я тут же гневно посмотрел на него. Признаться, на его теле не было ни капли пота. Пожалуй, для бездельников вести относительно беззаботную жизнь в порядке вещей. Фан Чен был моим соседом по комнате в студенческие годы. Несмотря на то, что у него имеется докторская степень по психологии, он не спешит посвятить всего себя работе и просто целыми днями слоняется по офису. Невообразимо, но по удачному стечению обстоятельств ему удалось помочь полиции раскрыть ряд сложных дел. Мне как раз тоже было нечем заняться на досуге. В юности я прочел много детективных историй, и после дел Фан Чена решил последовать примеру их авторов, изложив события в нескольких небольших вещах. Я опрометчиво отправил свои рукописи в известный детективный журнал, руководствуясь тем, что если однажды фирма закроется, мне не придется полагаться на помощь родителей, чтобы свести концы с концами. Что из этого вышло, естественно, предсказать несложно. Моя слабая логика не выдержала проверки профессионалами, поэтому потерпевшие крах рукописи вернулись обратно ко мне. Хотя это мало кого волновало, истории уже были написаны, и оставлять их лежать без дела было бы обидно. Поэтому я решил завести раздел на официальном сайте агентства специально для публикации таких историй. Хотя мы называем его официальным сайтом, на самом деле это просто блог. Прошло время, а мои вещи до сих пор не были никем оценены по достоинству. Но вот Фан Чен постепенно приобрел известность. Время от времени к нам в дверь стучались клиенты, ища знаменитого детектива. В основном это были люди, находящиеся в поисках потерявшейся кошки или собаки, или женщины, выслеживающие изменяющих мужей. Снаружи из коридора послышалась серия быстрых и беспорядочных шагов. Я выругался про себя. Эти идиоты по соседству всегда терпели до последнего и только тогда, сломя голову, неслись в туалет. Писсуар в мужском туалете открытый, и не раз туда резко врывались эти типы, чем пугали меня до чертиков. Вдруг раздался громкий звонок в дверь, вернувший меня из неприятных мыслей обратно в реальность. Вне всякого сомнения, это был очередной клиент, который, судя по всему, сильно обозлился на дверной звонок и не собирался переставать нажимать на него, пока не сломает. Я взглянул на Фан Чена. Его лицо, которое еще минуту назад было самодовольным, теперь словно поникло. Похоже, он считал меня виновником своего тяжкого бремени, славы детектива. Клиентом оказался невысокий господин, на вид ему было лет 40. Первое, что производило глубокое впечатление, это удивительно длинные брови, кончики которых словно расходились лучами. На нем был надет хорошо сидящий темно-серый костюм. Даже такой несведущий человек, как я, мог сказать, что ткань довольно качественная. Забавно, что рукава пиджака и рубашки были закатаны до локтей, шелковый галстук скомкан и засунут в боковой карман пиджака, а осиротевший зажим для него по-прежнему криво висел на груди. Возле воротника были следы влаги. Мужчина явно тоже страдал от жары. Также являлось очевидным, что он находится в состоянии невероятной тревоги и отчаяния. Похвально, что при этом наш гость вел себя согласно нормам этикета. «Моя фамилия Мо. Я секретарь господина Байфена, председателя совета директоров компании Байшуэ Групп». Он кратко представился и вручил свою визитную карточку. Я сначала удивился, а потом подумал, может быть, мы имеем дело с мошенником? Внимательно изучив визитную карточку, я увидел изящную печать. Но даже если она была подлинной, это еще не доказывало, что этот человек не выдает себя за кого-то другого. «Все случилось внезапно, и я прошу прощения за то, что не записался на прием», сказал мужчина, представившийся секретарем председателя. «Я осмелился прийти к вам, потому что есть одно чрезвычайно срочное дело, требующее помощи доктора Фанчена». Любопытство постепенно взяло верх над моим скептицизмом. Я и подумать не мог, что может произойти что-то столь важное, что заставит ключевых фигур компании «Байшуэ Групп» снизойти до нас. Можно сказать, что «Байшуэ Групп» — бизнес-гигант, который у всех на слуху. Нынешний председатель Байфен считается легендой среди местных предпринимателей. Начав с никому неизвестного небольшого магазинчика, он с поразительной скоростью превратил его в известную публичную компанию. За последние годы она еще и добилась значительных успехов на зарубежных рынках. Сам Байфен, естественно, часто фигурировал в списках самых богатых людей страны. «В таком случае, пожалуйста, присаживайтесь и расскажите нам все». Фан Чен улыбнулся и указал на стул. Его дружелюбный и приветливый вид совершенно отличался от обычного. Однако я не мог не насторожиться. Если этот парень, всегда относящийся с прохладой к своим клиентам, ведет себя не как обычно, это может означать что-то очень плохое. «Спасибо вам, доктор Фан». Господин секретарь выпрямился и уже было хотел присесть, но, немного подумав, все же решил остаться стоять. «Естественно, дело это чрезвычайно деликатное. Я думаю, не стоит даже говорить о том, насколько здесь важна конфиденциальность». «Я понял», — перебил его Фан Чен, отмахнувшись. «Вы только что сказали, что дело срочное?» Словно брошенный острый кинжал, эти слова попали прямо в яблочко. «Вы правы. В таком случае я избавлю вас от излишних формальностей», сказал секретарь Мо и стал подбирать слова еще более тщательно. «Единственный сын господина Байфена, Ли Чан, в настоящее время учится в университете Т. Ранее сегодня он стал участником некоторого события». «Некоторого события?» — повторил Фан Чен с ноткой сарказма. «Неужели вы так торопились сюда, что даже не выяснили, в чем дело?» «Да нет же, я имею в виду, что детали происшествия пока не ясны». Секретарь Мо неловко взялся за галстук и промокнул им капли пота на лбу. «Что можно сказать точно, так это то, что сегодня днем Ли Чан собирался встретиться с несколькими своими приятелями. А потом, ну, похоже, произошло убийство». «Вот как». Фан Чен безразлично покивал. «Раз уж вы пришли ко мне, это значит, что этот Бай Ли Чан является подозреваемым по этому делу, так?» «Ли Чан абсолютно невиновен», — рефлекторно ответил секретарь Мо, будто уже неоднократно говорил это. «Причина, по которой его считают, ну, подозреваемым, лишь в том, что он оказался на месте преступления. Конечно, полиция выявила еще несколько подозреваемых, и убийца, вне всякого сомнения, среди них». «Хм», — Фан Чен задумался. «Значит, ваша задача — найти настоящего убийцу и снять подозрения с Ли Чана? Доктор Фан, прошу, помогите мне». Секретарь Мо почувствовал, что в деле наметился сдвиг, и его настроение сразу улучшилось. Насколько мне известно, все подозреваемые, включая Ли Чана, до сих пор удерживаются полицией на месте преступления. Офицер полиции, дежуривший там, кажется, уже сотрудничала с вами раньше. Если вы подъедете туда, чтобы помочь расследованию, я думаю, никто не будет препятствовать. Машина уже внизу, готова ехать. Если двинемся прямо сейчас, сможем быть там в течение получаса. Подождите минутку. Фан Чен стоял на своем. При всем уважении, я не могу полагаться только лишь на ваше мнение. Нельзя исключать возможности того, что убийцей является Бай Ли Чан. Даже если я соглашусь участвовать в расследовании этого дела, нельзя гарантировать того, что его невиновность будет доказана. Могу ли я узнать, как, по-вашему, должен буду поступить в такой ситуации? «Доктор Фан, вы чересчур ответственный человек», сказал секретарь Мо с улыбкой на лице. «Конечно, вы не знакомы с Ли Чаном, поэтому у вас неизбежно возникают сомнения. Не волнуйтесь, если после расследования вы посчитаете, что убийца Ли Чан, вам вообще не о чем будет беспокоиться. Просто сообщите полиции все как есть. Если будете уверены, ни у меня, ни у господина Байфена не будет никаких вопросов». Фан Чен склонил голову на бок и вновь многозначительно посмотрел на собеседника. Слова мужчины как будто заставили меня по-новому взглянуть на моего друга. «Кроме того, что касается вознаграждения, понимаете ли, вы, наверное, ошиблись. Я не какой-нибудь детектив, и у меня нет фиксированного гонорара», — высокомерно сказал Фан Чен. «Если по счастливой случайности я оправдаю ваше доверие, мы непременно обсудим этот вопрос». «Да-да, само собой, мои слова были неуместны», — угодливо сказал господин секретарь. Байшуэ Групп богата и могущественна, а подозреваемый является единственным наследником главы совета директоров, поэтому, естественно, они не могут об этом не позаботиться. «В таком случае время не ждет». Я увидел, что Фан Чен с готовностью встал. «Это дело должно стать чрезвычайно резонансным. Я подумал про себя, что его ни в коем случае нельзя упустить. Если я добуду первоклассный материал, то смогу не только сбежать из этого подобного раскаленной сковородки офиса, но и, быть может, написать неплохое произведение». «Но почему?» — выпалил я, сам от себя такого не ожидая. «Господин Сяя!» — секретарь Мо оказался поражен не меньше меня. «Что вы хотите сказать?» «Я думаю, что Сяя имеет в виду вот что». Фан Чен недовольно взглянул на меня. «Раз уж вы уверены, что Бай Ли Чан невиновен, и лишь хотите найти убийцу, почему просто не дать полиции разобраться во всем? Их методы расследования, естественно, гораздо более профессиональны, чем у таких дилетантов, как мы». «Вот оно что!» Секретарь Мо вздохнул с облегчением. «Все так. Полиция рано или поздно докажет невиновность Ли Чана. Проблема в том, что для зарегистрированных на бирже компаний одного рано или поздно недостаточно. Если полиция потратит 2-3 дня на раскрытие дела, нельзя будет наверняка гарантировать, что не произойдет утечки информации. А если Ли Чана опять доставят в полицейский участок для допроса, вездесущие СМИ тут же выдумают целый ряд самых безумных новостей. Излишне говорить, что в таком случае стоимость акций рискует сильно снизиться. И ущерб, который может быть нанесен имиджу корпорации, непредставим». Я по-прежнему просто смотрел на Фан Чена и не слышал, что говорил наш гость. «Почему ты хочешь взяться за это дело?» Вот вопрос, который я на самом деле хотел задать. Конечно, Фан Чен все будет отрицать. Он согласился сыграть роль детектива, которую ненавидел, потому что щедрое вознаграждение позволило бы мне перенести свой офис в соседнее здание. «Однако есть момент, который встревожит вас, доктор Фан», — наконец добавил секретарь. «А именно, личность человека, который, к сожалению, скончался сегодня».